Глава 6. Да, вот так вот. Такой веселенький столбняк. Я стою на еле заметной тропинке, которую окружают исполинские деревья. Ветви с сочными багровыми листьями начинались метров 5 от земли, а верхушки щекотали синевато-серые облака. Я почувствовала, что рядом кто-то есть, но никого не видела. «Паранойя, паранойя!» Нервно хихикнула я и, сжав в маленьком карманчике недавно приобретенный баллончик со слезоточивым газом, заорала как можно более грозно. «Эй! Кто там прячется в лесу?» От звука моего голоса, казалось, даже ветер оторопел, потому как все звуки стихли. «Да нет, не паранойя!» Решила я изменить себе диагноз. А манька-догонялка, то бишь мания преследования. Да еще с глюками и звуковыми эффектами. Консилиум психиатров по мне плачет. «Выходи, а то газовым пистолетом воспользуюсь», — дрогнувшим голосом добавила я. «Пистолет звучит более грозно, чем баллончик», — решила я. «Может, маньяк сам испугается?» Но тут загадочный преследователь все-таки решил поберечь мне нервы. «Не надо в глаза мне бить тестометом!» Испуганно прорычал рядом красный куст, что шевелился вне зависимости от ветра. «Я и так все верну!» Я, взвизгнув, отскочила в сторону, когда из кустов вывалилось существо, которое я поначалу приняла за медведя. Но мохнатик оказался в подозрительно знакомых красных шароварах. Похожие я видела некогда на добром Дике. «Ку-ку!» Растерянно протянула я. «Еще один подсак». И тут до меня наконец дошло. Красная листва, белесое небо, мохнатики, скачущие по багровой траве. Я, наконец, снова здесь. Да еще в славное теплое время соты, которые местные кличут ревень. Еще раз взвизгнув, теперь уже от восторга, я схватила мохнатые лапы звероподобного вала и закружилась с ним в круговороте дикой пляски радости. Но потом, разглядев абсолютно круглые от ужаса глаза вала, я решила повременить с подобным проявлением своих эмоций. «Ты кто, чудик?» — ласково протянула я, отпустив густую шерсть вала. Тот сразу отпрянул в прикрытие куста. «И откуда? Из Валрада?» «Я все-все верну», — проскулил тот, не вылезая из-под куста. «Прямо сейчас побегу к Дику и все отдам, и прощения попрошу, и ничего больше брать не буду». «К Дику?» — переспросила я. «Ладно, значит, нам по пути. Проводи меня к нему, а то я тут не очень-то в местности ориентируюсь. Тебя как звать-то, пацак?» «Я не пацан», — обиделся Вал. «Я взрослый. Зовут меня Бак». Он все-таки нехотя вылез из кустов. В густой шерсти застряли багровые листья, напоминая мне осеннее болото с россыпью клюквы. Ну что ж, назвался взрослым, надо соответствовать. Хотя вал был примерно в 2 раза ниже Дика и не такой еще круглый. Да и шерсть не торчала сваленными колтунами, оставалась еще вполне гладкой и блестящей. Из всего этого и из поведения существа я заключила, что передо мной, скорее всего, подросток. Вслед за собой пацак вытянул из упругих ветвей красные шаровары и запихал их в большой холщовый мешок. Похоже, Бак вполне осмелел, поскольку даже попытался обнюхать меня, за что получил по любопытному носу. Но это наглого вала не смутило. Мальчишка махнул лохматой рукой, сметая с влажного темного носа приставшие песчинки. «Фух!» — восторженно рыкнул он. — «От тебя пахнет морем. Садись на меня, я быстро побегу, а то будем плестись до заката». Я растерянно моргнула. — Каким морем? Хотя что я знала о здешних запахах моря, воды, рек, как и о существовании всего этого? Может, просто-напросто песок есть только там, где море? Или пахнет рыбой? Интересно, здесь есть рыба? Пока я размышляла об устройстве мира, мохнатик тем временем встал на четвереньки и в ожидании помахивал маленьким пушистым отростком, по-видимому, гордо именуемым хвостом, более всего походящим на заячий. Сдавленно хихикнув сравнению, такой длинношерстой громадине никак не подходил такой куцый хвостик, я все-таки присела на чуть прогнутый хребет вала. И тут же судорожно вцепилась в длинную густую шерсть волчьего оттенка. Вал так резво рванул с места, что меня чуть не снесло с его спины порывом невесть откуда возникшего ветра. Я прижалась к баку всем своим дрожащим телом. В глазах мельтешили пятна, к горлу подкатывала тошнота. Бег по пересеченной местности на горбу резвого молодого вала оказался самым экстремальным видом аттракционов, на которых мне только приходилось бывать за всю свою жизнь. Зато на такой скорости я напрочь забыла о беспокойстве за роже. Если я на миг расслаблюсь и слечу с бешеного мохнатика, беспокоиться о маге будет уже некому. Сопровождаемая чумелыми взглядами серого народца, подтягивающегося к еще закрытым воротам Валрада, мы подлетели к каменной стене. Стоять в перекрестном огне взглядов, которые будут сопровождать нас в очереди, мне совсем не улыбалось. Поэтому я попыталась отыскать в густой шерсти вала нечто похожее на уши, очень надеясь, что они есть. Нащупав вполне человеческие по форме раковины, причем свободные от волос, я потянула за них, стараясь направить мое транспортное средство к малой неприметной дверке, через которую мы с Марвией проходили в прошлый раз. Опешившая стража не решилась задержать белокурую бестию, мчащуюся на вале, и мы проскользнули в Валрад черным ходом. Тут Бак затормозил всеми конечностями и встал столбом, не доходя до шикарной гостиницы Дика. «Чего стоим? Кого ждем?» — поинтересовалась я, чуть переводя дух и с трудом отдирая скрюченные пальцы от изрядно покрасневших ушей вала, если не считать, конечно, это застрявшей листвой. «Брат, меня убьет!» Бак посмотрел на меня так жалобно, что я вздрогнула. «Может, ты сама отнесешь ему вещи?» «Вещи?» — озадаченно переспросила я. «Так ты что, украл у Дика его знаменитые красные штаны?» Бак сел на мостовую и стыдливо прикрыл волосатое лицо коленками, а я безудержно расхохоталась. «Ради всего святого, скажи, зачем?» «Сам ходит, как франт, а брату ничего», — не открывая лица, буркнул Бак. «А я уже взрослый, мне уже можно штаны носить, а он не дает. Вот я и взял, а потом испугался и убежал, и не вернулся бы ни за что, если бы ты меня не нашла». «Ладно уж, горе луковое», — я потянула жалкого мальчугана за руку. «Иди, я отнесу братцу твоему страшному вещмешок. Лишь бы только он не решил, что это я скоммуниздила его драгоценные шмотки». Бак восторженно взвизгнул, лизнул меня в нос. Я поморщилась, похоже, чистить зубы тут не принято, и быстро улизнул в ближайшую подворотню. Чтобы я не передумала, полагаю. Вздохнув, я покачала головой и потянула мешок. Крякнув от недюжинной тяжести, развязала грубую веревку и заглянула внутрь. Множество широких штанов различной расцветки порадовали яркими красками в этот непогожий денек. Усмехнувшись, я пробормотала. «Да уж, соблазн великий. В каждом из этих чехлов можно разместить среднестатистический танк. Ну да ладно, пусть танки стоят ненаряженные, а то Дик с голой задницей уже не будет так пугающе воздействовать на посетителей. Срам один». И, завязав мешок, пыхтя потащила его к входу в знакомое заведение. Бросив тот у двери, мне никогда не перетащить такой груз через порог, я закричала, что есть мочи. «Дик, с Новым годом! Давай встречай Снегурочку!» С трудом разогнув ноющую поясницу, я вытерла с лица пот, льющийся градом. «Тяжелая атлетика, блин!» Через минуту из двери высунулась знакомая морда, озадаченная до нельзя. «Мел, ты что ли?» «Нет, это твоя бабушка», — буркнула я. «Смотри, что я нашла. Вроде в твоем ужасающем вкусе». «Что там?» — полюбопытствовал Вал, но из двери не вышел. Протянув громадную лапу к вещмешку, буквально содрал веревку. «Да это ж мой гардеробчик. Ох, Мел, Но ты умничка. Сейчас, погоди. Дик исчез за дверью с драгоценной ношей и через мгновение появился на пороге весь, сверкая довольной физиономией, являя миру себя любимого в ярких красных штанцах. «Ку!» — привычно сказала я, а потом крякнула, придавленная благодарственными объятиями мохнатого вала. «Вот спасибо, вот удружила. А то я уж думал, придется заведение мое совсем закрыть. Вал без штанов, сопляк, мальчишка. Мне даже был за порог не выйти, чтобы прикупить себе новенькие. И не пошлешь ведь никого, позор потом не оберешься». И он снова прижал меня к своей мощной мохнатой груди. Я на собственном опыте ощутила все прелести и эмоции лягушки, попавшей под каток. Когда Дик соизволил отпустить раздавленный полутруп, я сползла на пол, стараясь возвратить вытращенные глаза на место, завещанное им природой, да пытаясь отплеваться от попавшей в рот жесткой шерсти. И потом зареклась навек повторять подобные добрые жесты, особенно если это связано с валами. Чуть оправившись, я поднялась и была тут же сбита с ног налетевшим вихрем. Марвия, талантливо подражая разъяренной гарпии, затрясла меня так, что, казалось, дух скоро покинет бренное тело. «Ты жива!» — радостно взвизгнула ведьма между дикими воплями. «Похоже, это временно», — пробормотала я, ощупывая свое многострадальное тело. «Удивительно, но, кажется, сильных повреждений нет». «Ты пострадала?» — тут же насторожилась Марвия, впрочем, не торопясь слезать с меня. «На тебя напали? Кто посмел?» «Если бы я знала, насколько горячий прием меня ждет, постаралась бы держаться подальше», — усмехнулась я, пытаясь выбраться из-под ведьмы. «Свои же и добьют, чтобы не мучилась долго». «А ты где пропадала?» — прогудел над ухом Дик. «То тут, то там», — скривившись, ответила я. «На самом деле все верно. И здесь пропадала, и в своем мире пропадала. Но речь сейчас не обо мне. Скажите, что тут у вас происходит?» «Да ничего вроде», — пожал могучими плечами вал. «Это он у нас вроде затворником стал», — саркастически ухмыльнулась Марвия. В один прекрасный день взбесился и всех прогнал. Орал из своей комнаты, что сейчас выйдет и всех, кто не ушел, съест. Много шума в городе наделал. Столько камов сразу лишились крова, и все с товарами. И это не считая музыкантов, поэтов и прочих балагуров. Так что представь, какая сутолока была. Примечание. Камы. Существа с серой кожей. В основном серыми глазами с красноватым зрачком, маленьким, словно обрезанным носом и вытянутыми продольными ноздрями, чуть заметными ушами с гипертрофированной мочкой. Не обладают магией. Занимаются в основном земледелием и торговлей. Жители долины Кабал, которая расположена между горами Анахов и лесами Цваков. Конец примечания. «Так что не так?» — перевела я тему, с иронией косясь на здорового амбала, застывшего словно в ожидании порки. Видимо, Дик не надеялся, что я промолчу о действительной причине его добровольного затворничества. «Через некоторое время, как ты пропала, Цваки заставили камов закрыть ворота и никого не пускать. Разнеслась весть о проклятии. Но благо камов напугать легче легкого, ибо магии они обделены полностью. А анахи бушевали. Выпускать их цваки тоже запретили. Бедные горожане не знали, кого слушать. Поползли слухи о войне. Но вскоре все как-то само собой разрешилось. Веселые цваки возвращались в свои леса через Валрат, братались со всеми, кто под руку подвернется. Горожане совсем зашугались. Добродушные цваки пугали их больше, чем цваки высокомерные. А потом пропали анахи. Все разом, словно в один миг исчезли из города. Марвия опять лукаво взглянула на Дика. «Наш вал зачудил к тому времени. А вот другие гостиницы понесли убытки. Анахи пропадали прямо из своих комнат, не заплатив. Ну, что пропадали, привычное дело, магия. А вот что не платили, странно, поскольку маги очень щепетильны. И хоть свысока смотрят на другие расы, но расплачиваются всегда. «Это точно», — авторитетно покивал Дик. «Весьма щедры и никогда не экономят на чаевых. А почему ты спрашиваешь, Мел?» «Да, кстати», — словно очнулась ведьма. «И правда, почему?» «Мне как бы было видение», — с неохотой поделилась я, «что верховный маг в большой опасности. И вот я опять здесь, в вашем мире. Прямо Чип и Дейл спешат на помощь. Правда, в урезанном варианте осталась только Гайка». «Мне иногда кажется, что ты говоришь на другом языке», — растерянно моргнула Марви. «Давай пойдем ко мне и обсудим все спокойно». «Как ко мне?» — грозно рявкнул Дик. «Вы всегда в безопасности под крылышком Дика». И Вал для пущей важности помахал перед моими глазами огромными ручищами. Я тихонько хихикнула, любуясь на мохнатые крылышки. А Марвия покачала головой. «Ну уж нет. Мало ли, какая снесть тебя еще раз ужалит», — нахмурилась ведьма. «Опять выгонишь на улицу посреди ночи, потом бегай и ищи ночлег. Я уже нашла весьма привлекательную комнатушку по приемлемой цене, туда и пойдем. А ты подумай над своим поведением». Примечание. Снесь. Летающее насекомое с продолговатым тельцем багрового оттенка и прозрачными крылышками. При опасности бросается на существо и, прокусывая кожу, впрыскивает яд, который может вызывать галлюцинации. Разводит, чтобы собирать яд, который потом используют как легкий наркотик. Конец примечания. И резко развернувшись на каблуках, потащила меня в сторону от опешившего Вала. Я оглянулась и на прощание помахала рукой Дику. Тот выглядел расстроенным. Марвия бурчала всю дорогу, но если поначалу она чистила Вала, на чем свет стоит, то потом перешла на мою скромную особу. «Ну, я так и знала, что не стоит оставлять тебя одну с этим проходимцем», — ворчала ведьма, имея в виду анаха. «Ну что ты так растаяла под взглядом этого ловеласа? Нет, я понимаю. За анахом, да еще за верховным магом, любая побежит. Но от тебя я такого не ожидала. Хоть бы меня дождалась для приличия, а то я места себе не находила от беспокойства за твою бедовую голову. Теперь-то ты знаешь, как обращаются анахи с теми, кто не принадлежит к их высшей расе». Я рассмеялась и, остановившись, нежно обняла подругу. «Ну не ершись», — мягко сказала я нахмурившейся ведьме. «Не бегала я за ним. Хотя хотелось, не спорю. Меня банально похитили. Ткнули носом в задачу, а когда я ее разрешила, ваш мир просто выплюнул меня в то место, откуда взял. Неприятная процедурка, скажу я тебе. И если бы не платье, в которое обрядили меня анахи, я бы просто решила, что все сон и томление духа. А вот теперь я снова здесь и ищу нового героя, который, как слепого котенка, сунет меня носом в очередную проблему этого нескучного мирка. Интересную халтурку мне подбросили. Уж не знаю кто». Марвия стояла, как пригвожденная к земле ударом молнии, не в силах вымолвить ни слова. А что эти самые слова рвались наружу, было ясно по вытаращенным глазам. «Да», — я успокоительно похлопала подругу по плечу, «вот такая жизнь стала интересная. Но я тебе выразить просто не могу, как я рада снова быть здесь. Единственное, что омрачает картину, неизвестная мне участь Роже. Ну, давай показывай, где твоя пресловутая хатка. Я все по порядку расскажу. Может, вдвоем мы сумеем понять, с какого края начинать есть этот каравай с сюрпризом». Немного позже я с интересом разглядывала новое жилище ведьмы, пока Марвия переваривала мой рассказ. Обжилась она здесь основательно. По стенам в гармоничном порядке развешаны пучки пахучих растений. На многочисленных полочках, прибитых к стенам, педантично расставлены баночки и горшочки с таинственным содержимым. Из мебели одна узкая скамья, покрытая тонким одеялом. Видимо, она служила кроватью. Все остальное пространство было занято сундуками, коробочками и горами свитков. «Цваки!» — вдруг радостно воскликнула Марви. Я подпрыгнула от неожиданности и схватилась за грудь. «И незачем так орать», — с укором сказала я подруге. «Что, цваки?» «Ну, это твой недоделанный жених». Ведьма выразительно провела по голове, намекая на Иракес. «Может, он что-нибудь знает?» «Жених-то доделанный», — усмехнулась я. «Но, к счастью, не мой. Но ты права, первым делом надо отправиться к цвакам. Вот только как до них добраться, я же не знаю». «Я тебя отведу», — подпрыгнула Марви. «Ты же не думала, что так легко от меня отделаешься. К тому же я твоя единственная защита сейчас. Надеюсь, ты не забыла об интересных порядках камов. По пути нам встретится еще не один кавай, желающий пополнить свой гарем таким уникальным экземпляром». «Ах, да», — поморщилась я. «Ну, давай. Что ж с тобой делать?» Честно говоря, я была в восторге, что подруга вызвалась помочь. Но пусть она считает, что напросилась сама, чтобы потом не оправдываться. Мало ли, в какую опасность нам придется влипнуть из-за моего стремления помочь Роже. «Я только заплачу аванс владельцу гостиницы», — резво подпрыгнула Марви. «Надо договориться, чтобы не выкидывал мои пожитки, пока я не вернусь. Я быстро, жди». И ведьма выскользнула в покосившуюся дверь, которая, тихонько скрипнув, вновь открылась. Вздохнув, я встала, чтобы прикрыть дверь за торопливой подругой. Но, приблизившись к выходу, замерла с протянутой рукой. В этот момент я и забыла, что собиралась сделать, ибо услышала слова, донесшиеся до меня из приоткрытой двери. «Зачем ты так упорно стремишься уничтожить всех анахов?» — раздраженно спросил высокий женский голос. «У меня было видение», — терпеливо бурчал неизвестный мужчина. «Твои видения часто обманчивы», — вспылила дама. «Но не это, оно повторялось много раз. Ты будешь сильно страдать от одного из них. И еще одно видение. Он стоит, держа в руках окровавленный нуч», — мрачно возразил мужской голос. «А мои видения связаны с тобой, ты знаешь. Я не могу допустить, чтобы тебя убили». Примечание. Нуч. Короткий узкий кинжал. Конец примечания. «Оставь мой мир в покое, жалкий старик!» — закричала женщина. «Это моя жизнь, и тебе в ней нет места. Оставь в покое меня!» «Я не могу, ты же знаешь», — спокойно ответил мужчина. «Тогда ты умрешь!» Так тихо, что я еле расслышала, прошептала женщина. «Ты мне ничем не сможешь навредить, хранитель», — насмешливо протянул ее собеседник. «Я нашла способ, не вмешиваясь, победить твое заклятие», — с угрозой в голосе сказала женщина. «И я смогу убить тебя, не причиняя вреда самолично». «Твоя воля», — безразлично ответил мужчина. «Но анахи все умрут». Голоса стихли, а сердце мое бешено билось о ребра. «Вот и я», — влетела Марвия, заставив меня подпрыгнуть от неожиданности. «Что с тобой?» Я вкратце пересказала подруге подслушанный разговор. Потом мы осторожно выглянули в коридор. Тот был пуст. Дверь в комнату напротив оказалась тоже приоткрыта. Я судорожно сглотнула, а Марвия тихонько заглянула внутрь. «Ушли», — раздался приглушенный голос ведьмы. «Деньги на столе, самих нет. Если, конечно, все это тебе не привиделось». «Но деньги-то есть», — рассудила я. «Значит, кто-то там был. Интересно, а у хозяина можно узнать, кто там гостил?» «Исключено», — погрустнела Марви. «Хозяин ни за что не выдаст. Будет юлить до последнего, но ничего ни про кого не скажет. Хотя именно поэтому я и выбрала эту гостиницу». «Ну что ж», — вздохнула я. «Тогда пойдем к цвакам, пока и они не исчезли».